Глава 53. Овощной дозор. «София, время пришло», — неожиданно объявил за завтраком Устин. «Сегодня ночью я вас жду». Я благополучно подавилась свежеприготовленным омлетом и закашлялась. Анита спрыгнула со своего табурета и, подбежав, похлопала меня по спине, как я ее учила. Сипло, поблагодарив ребенка, я изумленно посмотрела на мага. «Зачем? Вы передумали проводить аукцион?» — выгнул он бровь. «Вот вы о чем!» — едва не рассмеялась я и, ощущая, что начинаю краснеть, торопливо добавила. «Конечно, не передумала. Я уже пообещала Фло робот-пылесос. А чтобы он работал, нужны солнечные батареи. Значит, стоит потренироваться на своей крыше». «Она у тебя давно уже поехала», — ворчливо перебил кот из-под стола. «Так натренировалась уже». «Что тебе снова не нравится, Вальдемар?» — заглянула вниз Анита. «Ваши новые питомцы!» Прижав уши, пожаловался кот. «Я мимо картофельной фермы боюсь проходить. Они постоянно галдят. Но стоит мне приблизиться, так смотрят, будто готовы сожрать с хвостом и когтями». «А ты не ходи в ту сторону», — заботливо посоветовала девочка. «И вообще меньше шляйся по двору», — сухо заметил Устин. «Или забыл, что должен ежедневно обходить границу замка. Если по своей безалаберности упустишь появление Магнуса, пеняй на себя». «Зачем вам я, когда Анитины бабочки каждый час облетают весь замок?» — удивился кот. «Ты же сам говорил, что они улавливают изменения магического поля быстрее, чем мое чутье». «Когда я это говорил?» — нахмурился Устин. «Когда передавал бумажных тварей Флоренс и Бетрис». Обиженно отозвался кот и дернул хвостом. «Знаешь, каково было услышать такое? Я так расстроился, что целый час есть не хотел». «А меньше подслушивай», — ехидно порекомендовал маг. «Тогда и расстраиваться не придется. Я немного преувеличил, расписывая возможности новой идеи Софии. Ведь у других стражей нет такого полезного кота, как ты. И нападения Магнуса для них всегда неожиданны и вдвойне опасны. Поэтому я и настаивал, чтобы мои коллеги приняли в дар магические фигурки из папье-маше». «Флоренс их сама попросила», — все еще дуясь, напомнил кот. «А на Бетрис пришлось надавить», — сухо заметил Устин и скрестил руки на груди. «Или лучше было ей отдать одного наглого кота?» «Ну ладно, что ты сразу злишься?» Добродушно оскалился тот и перевел на меня довольный взгляд. «Поняла, неприкаянная душа? Изобрети ты хоть сотню поделок, а я незаменим». «Безусловно». Стараясь сдержать улыбку и выглядеть серьезной, поддакнула я. «Так что, вы придете?» — вернулся Устин к теме беседы. «Разумеется», — подтвердила я. «Уже подготовила списки. И тех вещиц, что вы из земли живого мира достали. И богатых коллекционеров, которым это может понравиться». Хорошо, что преподаватель истории любила тусить на онлайн-аукционах и каждый урок начинала с рассказа о том, какой эпохи стул или вазон был продан, кому и за сколько. Порадовалась про себя. Никогда бы не подумала, что эта информация будет полезнее, чем ее лекции. «Приходите в полночь», — добавил Устин. «Сразу как бабочки вернутся с вечернего облета?» — уточнила я и кивнула. «Договорились». «Я тоже хочу», — не выдержала Анита и умоляюще посмотрела на меня. «Знает, что папу просить бесполезно, но на этот раз и я не сдамся». Покачав головой, я мягко произнесла. «Ночью дети должны спать. Или ты забыла, что во сне растешь? Хочешь остаться маленькой?» «Не хочу», — недовольно буркнула она и продолжила ковыряться в тарелке. «Кушать тоже надо как следует», — напомнила я, и девочка послушалась. Я погладила ее по голове. «Какая же милашка! Даже когда дуется, все равно очаровательно. Как мне повезло с дочкой!» Чтобы исправить Аните настроение, я предложила после завтрака покормить наш зверокартофель, и девочка с радостью согласилась. Она обожала смотреть, как ненасытные корнеплоды набрасываются на объедки и как улепетывает кот, чтобы не попасть под раздачу. И как по стеночке продвигается Афигейра, маскируясь под нее при первом же подозрении быть замеченным. «Черри!» — обратилась я к вождю грязнокожих. «Не стоит обижать других питомцев великого и ужасного. У каждого в этом замке есть своя задача». «Вот именно!» — картошка подскочила, будто мячик. «У каждого, кроме нас. Мы против ущемления интересов корнеплодов, требуем работу и достойную оплату, и...» Она замерла, не зная, что еще попросить, и со всех сторон раздался шепот ее подруг. Судя по многочисленности подсказок, мой случайный урожай провел не одно собрание. Так и до овощного восстания недалеко. Действительно, стоит дать плодам задание, чтобы не занимались глупостями. «Есть идеи?» — посмотрела я на девочку. Анита как раз высыпала остатки мусора в самую гущу корнеплодов и под шумное чавканье встряхнула мешок. «Может, отправлять их в дозор с Афигейра?» — предположила она. Я обернулась на графа, который не успел сбежать в лес. Безголовый рыцарь медленно сполз по стеночке и, спрятавшись за крышкой, выставил вперед дрожащий топор. «Боюсь, граф против шумной компании», — покачала я головой. «Тогда...» — задумалась Анита и хлопнула в ладоши. «Пусть помогают Вальдемару». «Я и сам справлюсь», — огрызнулся распушившийся кот и исчез из поля зрения. Озадачилась малышка. «Боюсь, папе они будут мешать». «Не будем», — жалобно простонала Черри. «Мы будем тихонько-тихонько. Слово корнеплоды». «Обычно мы словами не разбрасываемся», — важно подтвердила большая картофелина. «Обычно вы молчите в тряпочку», — фыркнула я и постучала пальцем по губе. «Чем бы вас озадачить? Так, посмотрим, какие сильные стороны у вас есть». Они дружно оскалились, напоминая об основной своей функции, и принялись активно подмигивать множеством глазок. Я щелкнула пальцами. «Анита, где наша лопата?» «Нет!» — — завопила Черри. «Не надо нас закапывать, госпожа!» «Вы же обещали!» — вторила ей большая. «Мы больше не будем!» На всякий случай пискнула третья, не объясняя, что именно они не будут. «Мы будем не закапывать, а откапывать», — успокоила я картофель. «Точнее, делать ров, которым окружим весь замок, и вы будете патрулировать сутки напролет, обеспечивая защиту на земле». «А папа с бабочками с воздуха», — подхватила Анита. «А Фигейра продолжит проверять деревья», — поддакнула я. «А Вальдемар, как обычно, будет служить сиреной». «Кстати, где эти двое? Надо их привлечь к рытью траншеи. Совместный труд объединяет». Провозились мы до самого вечера, чему я была несказанно рада, потому что очень переживала по поводу предстоящего аукциона. В голове роились вопросы, на сердце было неспокойно. Вдруг Устину не удастся установить соединение? Что, если ученые и коллекционеры не поверят в дистанционный аукцион? В живом мире столько обманщиков. Или они переведут деньги за мой заказ, а магическая доставка купленных артефактов не сработает? Все могло пойти не так, и это нервировало. К вечеру я вымоталась так, что уснула посередине сказки, которую рассказывала Аните на ночь.